Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей. Именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и процветать, только будучи свободной. Как все заговорили после победы. А что говорили накануне войны? Сколько сегодня поздравлений? Вот приветственные телеграммы от Болеслава Берута, Чан Кайши, Иосипа Броз Тита, регента в Болгарии, Маккензи Кинга, Юхана Ньюгарсвола, Джозефа Чифли, Махмуда Фахми Эль-Накраши, Сденека Фирлингера, Миклоша Белла, Карла Маннергейма, многих других государственных лидеров. Сталин, отодвинув кипу приветственных посланий и по привычке взяв в руку трубку, пустился в свой обычный многолетний путь, 20 шагов в одну сторону кабинета, столько же в другую. В разворошенном мире все пришло в движение. Народы, армии, их руководители. Даже полупарализованный Рузвельт пускался в дальние вояжи на крейсерах, самолетах. Только Сталин обошелся за минувшую войну минимумом. Единственный в жизни полет на самолете в Тегеран в 43-м году, выезд в Крым для встречи с Черчиллем и Рузвельтом в начале 45-го года, секретное посещение фронта в августе 43-го. Вождь самого крупного в мире государства не любил пересекать его пространство. Он хотел знать все, но только отсюда, из своего кабинета. Из Кремля, как ему казалось, он научился видеть далеко, как с вершины Эльбруса. Привычка к затворничеству, Кремль, ближняя дача, усиливала загадочность Сталина. Не знаю, как бы он себя вел, будь в то время телевидение, захотел бы, как Брежнев, непрерывно мелькать на экране. Но тогда Сталин предпочитал, чтобы о нем говорили, писали, думали, видя его как можно реже. Его устраивал очень узкий круг личного общения, члены Политбюро, иногда несколько наркомов, военачальников, редко зарубежные деятели. Скоро ему предстоит последняя в его жизни зарубежная поездка. Сталин через специального помощника президента Соединенных Штатов Гарри Гопкинса, с которым он встретился 26 июня в Москве, предложил союзникам, не откладывая дело в долгий ящик, провести встречу в Верхах в Берлине. Сталин чувствовал, что за годы войны у него накопилась свинцовая усталость, которую становилось все труднее преодолевать. 65 лет, из которых большинство были бурными, словно гири висели на его ногах. Он твердо решил после завершения войны на Востоке подумать о серьезном и продолжительном отдыхе на юге. Он верил, что родной Кавказ вдохнет в него новые силы. До войны Сталин обычно уезжал в конце лета на юг на 1,5-2 месяца, продолжая и из Сочи пристально следить за делами. Трумэн и Черчилль, согласившись на встречу в Берлине, отодвинули ее дату на 15 июля 1945 года. Сталин еще не знал, что президент Соединенных Штатов, предлагая время проведения конференции, исходил из готовности к испытаниям американской атомной бомбы. В Советском Союзе тоже развертывались работы в этой области, курировать которые поручили Берии. Еще в марте 1945 года Сталин вызвал начальника ГУК НКО генерал-полковника Голикова для доклада, увольняются ли из армии специалисты физики для направления их в научно-исследовательский физический институт Скобельцина, другие научные центры. Берия еще раньше доложил, что в подведомственной НКВД-системе им создано несколько лабораторий, куда привлечены ученые-зэки. Но когда Трумэн в Потсдаме сообщил Сталину об успешном испытании в Аламогордо атомной бомбы, тот внешне не проявил никакого интереса. Громыко, принимавший участие в Берлинской и Потсдамской конференции, пишет в своих мемуарах, что Черчилль с волнением ожидал окончания разговора Трумэна со Сталиным. И когда он завершился, английский премьер поспешил спросить президента Соединенных Штатов. «Ну как?» Тот ответил, «Сталин не задал мне ни одного уточняющего вопроса и ограничился лишь тем, что поблагодарил за информацию». Собеседники гадали, понял ли Сталин значение этого сообщения. Они не знали, что в тот же вечер в Москву Берии пошла шифровка о необходимости предельно ускорить работы в ядерной области. Но это будет 24 июля в Потсдаме. А пока Сталин готовился к поездке. Вождь сразу же отверг план перелета на Дугласе. Берия, ссылаясь на мнение специалистов, пытался доказать, что перелет будет абсолютно безопасным, но диктатор был непреклонен. Он до сих пор с ужасом вспоминал миг, когда летел в конце 43-го года в Тегеран, и где-то над горами самолет несколько раз провалился в воздушную яму. Вцепившись в ручки кресла с искаженным от страха лицом, Верховный едва пришел в себя, долго не решаясь посмотреть на Ворошилова, сидящего в кресле напротив. Заметил ли тот его беспомощное состояние? А тот, похоже, сам испытал подобное ощущение. Поэтому в Берлин решили ехать поездом. Берия проработал специальный маршрут севернее обычного. Спецпоезд с бронированными вагонами, особой охраной, особым сопровождением —